Глава 9. Элис и Лонг вели наблюдение, припарковав автомобиль у тротуара на Лас-Пальмас к западу от автостоянки на задах ресторана «Массос». Они хранили молчание, привыкнув с годами сидеть так и следить за людьми. Лонг перед этим заглянул в ресторан и увидел, что адвокат беседует в дальнем конце бара с каким-то человеком. Когда тот незнакомец подошел к будке охранника, Лонг сразу встрепенулся, выпрямившись на сиденье, и сказал: «Это он, тот тип, с которым говорил Холлер». «Уверен?» — спросил Элис и, подняв глазам бинокль, рассмотрел незнакомца. «Уверен», — ответил Лонг. «Так что на всякий случай пойти лучше тебе». Он имел в виду тот случай, если мужчина заметил его на автостоянке раньше, однако это была другая ситуация. Элис положил бинокль на приборный щиток и вылез из машины. Лонг пересел на водительское место, тоже как бы на всякий случай. Войдя на территорию парковки, Элис спрятался между двумя автомобилями, делая вид, что только что приехал на одном из них. Когда незнакомец взял ключи у охранника и направился к своей машине, Элис покинул укрытие и пошел, держа руки в карманах, навстречу ему. Он отметил, что у мужчины шапка седых волос, стройная фигура, и он чисто выбрит. На вид ему было лет 50 с небольшим, но, возможно, он был одним из тех парней, которые выглядят моложе своего возраста. Не дойдя до Элиса, незнакомец свернул к джипу «Чероки» и стал отпирать дверцу. Взглянув мимоходом на номерной знак, Элис, не сворачивая, прошествовал к ступенькам перед задним входом в «Массос» и нажал условный номер телефона Лонга. Он сообщил напарнику марку и номер автомобиля Босха и сказал, что зайдет в ресторан проверить, что делает адвокат. «Мне сесть на хвост джипу?» – спросил Лонг. Элис задумался. В принципе, ему не нравилась идея разделения сил, но если этот тип участвовал в игре, то жалко было упускать возможность. «Не знаю», — протянул он, — «а ты как думаешь?» «Пойди, закажи пиво», — сказал Лонг, — «ну а я посмотрю, куда этот охламон двинется». «Да уж вряд ли уедет далеко на своей колымаге». «Ага, этот Чероки годится разве что для любителей старины». «Я ж говорю, колымага». «Ха, загляни в Крейглист. 10 штук за исправную тачку. И ничего, если она накатала 200 тысяч миль?» «Ладно, накатала, не накатала, я зайду в ресторан». «Холлер, кажется, сидит в баре?» «Да». «Никаких имен?» «Да-да». Позади Элиса заработал мотор Чероки, а затем послышался голос. «Сэр, ваша машина на стоянке?» Элис обернулся и увидел охранника, приоткрывшего дверь служебной будки. «Нет, я остановился на улице», — ответил Элис, махнув рукой в сторону Лас-Пальмас. Повернувшись, он спустился по ступенькам в холл позади кухни и, миновав старые деревянные телефонные будки, попал в новый обеденный зал. Массосу было около 100 лет. К старому залу был добавлен еще один, но и это произошло уже полвека назад. Вслед за почтенного вида официантом в красном укороченном пиджаке Элис прошел в старый зал и через него в бар. Помещение было переполнено, люди толпились позади счастливчиков, которым достались табуреты. Он увидел Холлера в дальнем конце стойки. Адвокат разговаривал с женщиной, сидевшей слева от него. Выглядело это так, будто адвокат обхаживает ее, но женщина была явно не того сорта. Тем не менее, бармен поставил перед ними 2 бокала мартини и 2 шейкера со льдом для приготовления коктейля. Было ясно, что Холлер никуда пока не собирается. Элис вышел в холл с телефонными будками. Телефонов-автоматов в них больше не было, но сами будки позволяли уединиться. Закрывшись в одной из них, Элис достал мобильник и позвонил Лонгу. «Ну как, проследил за ним?» «Слежу, едем в Хайленд». «А что у него за номер?» «Номер УПЛА с блокировкой органов охраны порядка». «Так он коп». «Ага. А может, на пенсии?» «По виду он не меньше 25 лет отбарабанил». «И если даже на пенсии, что у него за дела с нашим подопечным?» «Черт его знает. Посмотрим, куда он едет». «Я остаюсь пока здесь. Похоже, наш клиент обрабатывает одну крошку в баре». «Ладно, я тебе позвоню». Лонга не интересовало, что думает Элис по поводу Холлера. Он был захвачен погоней за синим Чероки, классическая прямоугольная конструкция которого нравилась ему, была практичной и выглядела солидно. И зачем ее изменили? Новые модели по виду не отличались от любого другого спортивно-утилитарного автомобиля и к тому же были раздуты, словно пузо у толстяка, свисающие поверх ремня. Бывшая жена Лонга называла их «маффин в формочке». Таинственный незнакомец между тем держал курс на север, поднимаясь на перевал Кауэнга. Но когда Чероки, замигав левым поворотником, притормозил, намереваясь проскочить на холм в просвете транспортного потока, задача Лонга усложнилась. Он промчался мимо, заметив, что от шоссе отходят две улицы – Малхолланд-Драйв налево и Вудро-Вильсон-Драйв направо. Увидев в боковое зеркало, что Чероки наконец проехал, Лонг включил мигалку и сделал полный разворот прямо перед встречными машинами, которым пришлось резко затормозить и даже остановиться. Он нажал на акселератор и вернулся к развилке. Но ни на одной из расходившихся улиц не было видно задних фонарей Чероки. Отключив мигалку, Лонг, не колеблясь, свернул на Малхолланд-Драйв, так как она была более оживленной и длинной, и стал взбираться на гребень холма, но вскоре осознал, что сделал неправильный выбор. Дорога велась серпантином, и он должен был бы увидеть Чероки на одном из витков, но впереди было пусто. Он опять развернулся на 180 градусов и помчался к Вудро-Вильсон-Драйв, не тормозя на крутых изгибах дороги. К чертям опасность. Гораздо хуже было бы получить от Элиса взбучку за то, что он потерял клиента. Вудро-Вильсон-Драйв находилась на противоположном склоне холма, была узкой и извилистой. Пролетев несколько поворотов, Лонг, наконец, увидел впереди хвостовые огни Чероки. Сбросив скорость, он последовал за ним. Вскоре Чероки припарковался под освещенным навесом рядом с зеленовато-голубым Volkswagen Жуком. Лонг миновал его, не останавливаясь, но, сделав еще два поворота, свернул на обочину и выключил сцепление. Взяв телефон, он убедился, что звонков или сообщений от Элиса не поступало. Он передохнул минуты три и развернулся, использовав пустое пространство под навесом для автомобиля около ближайшей постройки. Затем, погасив все наружные огни, медленно проехал мимо дома, около которого припарковался Чероки. Это было небольшое здание, укрепленное консольными балками, позади него виднелись далекие городские огни. Проезжая мимо, Лонг запомнил номер Volkswagen и обратил внимание на то, что мусорный бачок выставлен на обочину. Холлеру не удалось соблазнить сидевшую рядом женщину, и он пытался залить разочарование водкой. Элис, спрятавшись в толпе, наблюдал за ним через зеркала за стойкой бара. Он взял бутылку пива, чтобы не отличаться от других, но не пил. Он никогда не употреблял алкоголь. Женщина, которую обрабатывал Холлер, была как минимум на 15 лет моложе его. Ошибка Холлера заключалась в том, что он пренебрег основным правилом поведения немолодых мужчин с молодыми женщинами – избегать всего, что напоминает о разнице в возрасте, особенно зеркал за барной стойкой. Почувствовав вибрацию мобильника в кармане, Элис удалился в холл, зашел в телефонную будку, плотно закрыл за собой дверь и поставил пиво на пол. «Похоже, на сегодня он кинул якорь», – сказал Лонг. «И где это?» – спросил Элис. «На холмах. Для копа с его зарплатой вполне приличное жилище». «Ты уверен, что он никуда больше не подастся сегодня?» «Нет, не уверен. Если хочешь знать это наверняка, я могу вернуться и взять его под наблюдение. Я пока еще недалеко отъехал». Элис задумался. В голове стал складываться план действий, оперативный план на этот вечер. Для этого было нужно, чтобы напарник вернулся. Лонг прервал его мысли, сказав: «Я установил его личность». «Каким образом? Кто он?» «Там была рядом еще одна машина, тоже с заблокированным номером правоохранительных органов, а на улице был выставлен бак с отходами. Я прихватил пару мешков, отъехал в укромное место и покопался в мусоре. Там было несколько писем, адресованных этому типу. Его зовут не то Гармоний, не то Эрмоний Босх, не знаю, как правильно произнести». «А по буквам?» «Иероним Босх». «Совсем как художника». «Какого художника?» «Неважно. Слушай, двигай сюда. Я придумал, как вставить несколько палок в колеса нашему другу». 15 минут даешь?» 10. Он, похоже, собирается сматываться». Отключив связь, Элис подхватил пивную бутылку и вернулся в бар. Холлер сидел на том же месте, а женщина ушла. Вместо нее табурет занял мужчина в белой футболке и черном кожаном пиджаке. Холлер достал серебристую кредитную карточку и помахал ею в воздухе, подзывая бармена. Он тоже собирался освободить место. Элис протиснулся к стойке между двумя посетителями и поставил на нее бутылку пива, после чего быстро поднялся по ступенькам и покинул ресторан. Около выхода на Лас-Пальмас он заметил затененную нишу, из которой было удобно следить за стоянкой. Нырнув в тень, он споткнулся обо что-то, скрытое во мраке. Послышался шорох, стон и ворчливый голос. «Какого дьявола, тут мое место!» Вытащив из кармана телефон, Элис включил экран и при его слабом свете увидел человека, который выбирался из грязного спального мешка. К стене были прислонены пластиковые пакеты с его имуществом. Элис огляделся. На улице никого не было, Холлер еще не вышел из ресторана. Обернувшись к бездомному, пытавшемуся подняться с четверенек, Элис принял решение. Замахнувшись, он пнул его со всей силы по ребрам и сам почувствовал ногой удар. Было ясно, что никакие ребра не могли уцелеть. Бездомный повалился на спину и завыл, как раненое животное. Чтобы прекратить этот вой, Элис наступил на его горло и надавил всем своим весом, прерывая поступление воздуха в легкие. Затем, чуть подавшись назад, с налету ударил человека каблуком по переносице. Тот затих и лежал, не двигаясь. Элис занял наблюдательный пункт в освободившейся нише и вскоре увидел, как Холлер выходит из задних дверей ресторана. «Вот черт!» — шепотом выругался Элис. Заметив, что адвокат, расплачиваясь с охранником и получая ключи, не проявляет никаких признаков опьянения, он позвонил Лонгу. «Где ты, мать твою?» «Еще 2 минуты, только что свернул к Голливуду». «Я буду на том же месте, включи радио». «Хорошо, зачем?» Не ответив, Элис прервал связь. Холлер направился к своему Линкольну, разговаривая с кем-то по сотовому телефону. Из другого кармана Элис достал второй мобильник и включил его. Он всегда имел при себе запасной одноразовый телефон. Ожидая, когда аппарат заработает, Элис услышал позади какое-то бульканье, отражавшееся эхом от бетонных стен. Повернувшись и выставив вперед каблук, он ударил ногой лежащее тело. Бульканье прекратилось. Элис набрал номер 911 и прикрыл телефон рукавом пиджака, чтобы голос звучал глухо. 911, что у вас случилось? Спокойным деловым тоном спросила женщина-оператор. Негритянка, определил Элис. Тут один человек ведет машину в нетрезвом состоянии. Боюсь, он собьет кого-нибудь. Где вы находитесь, сэр? На углу бульвара Голливуд и Лас-Пальмас. Он только что вырулил впереди меня на бульвар. Он едет в восточном или западном направлении? Пока в западном. Вы можете описать его автомобиль? Черный лимузин «Линкольн», номерной знак «Гуляем». Простите? «Гуляем» — это личный знак. Наверное, он адвокат или что-нибудь вроде того. Минуточку, не отключайтесь, сэр. Элис знал, что она пошлет экстренное сообщение, а потом вернется к разговору с ним, чтобы узнать его имя и расспросить о деталях. Он выключил телефон. Линкольн Холлера, между тем, вырулил на Лас-Пальмас и направился к пересечению с бульваром Голливуд, проехав мимо встречного челленджера с Лонгом за рулем. Покинув свое укрытие, Элис вышел на улицу. Когда Лонг подъехал, Элис положил одноразовый телефон перед задним колесом, чтобы машина, трогаясь с места, раздавила его. Затем он открыл дверь, сел рядом с Лонгом и велел ему развернуться. Сообщение об управлении автомобилем под влиянием алкоголя уже, возможно, передавалось по полицейской радиосвязи. Всем постам Голливуда. Гражданин сообщил о том, что водитель в нетрезвом состоянии ведет автомобиль по бульвару Голливуд от Лас-Пальмас в западном направлении. Автомобиль – последняя модель лимузина «Линкольн», черного цвета, номерной знак «Ганс», «Уна», «Лина», «Яна», «Ева», «Мария». К зеркалу заднего обзора был прицеплен провод микрофона. Висевшая там некогда упругая скатка провода со временем растянулась и свисала до пола. Размотав провод, Элис поднес микрофон к губам. 6 Виктор 55. Минуту назад мы проехали этот перекресток». Нажав кнопку «Отправить сообщение», он повернулся к Лонгу. «Давай на запад. Он, вероятно, едет домой». Лонг тронул машину с места и, доехав до конца квартала, развернул ее в сторону бульвара Голливуд. По пути Элис бросил взгляд на плохо освещенный въезд на автостоянку. «Что это мы делаем?» – спросил Лонг. «Собираемся задержать его и зарегистрировать, что он ведет машину в нетрезвом виде. Это должно немного притормозить его». «А если он в трезвом виде?» «Не имеет значения, он же адвокат. Он откажется делать простые пробы на алкоголь, и тогда мы возьмем у него кровь и запротоколируем это ЧП. Я хочу заглянуть в его багажник». Лонг кивнул и больше не задавал вопросов. Они догнали Холлера у перекрестка с Лабре-авеню. «Ну что, будем брать?» – спросил Лонг. «Нет, пусть отъедет от Лабре и углубится в жилые кварталы. Там меньше людей и меньше камер». Элис снова заговорил в микрофон. 6 Виктор 55. Мы стоим на перекрестке бульвара Голливуд и Камино Пальмеро. Подозреваем вождение в нетрезвом состоянии. Номерной знак автомобиля. Ганс, Уна, Лина, Яна, Ева, Мария. Необходимо подразделение А для поддержки». Когда дали зеленый свет, Лонг стал вилять, перестраиваясь из одного ряда в другой, пока не оказался позади Линкольна. Он включил мигалку, и Холлер остановился на обочине перед двухэтажным жилым зданием. «Так, я займусь им», — сказал Элис. Открыв бардачок, он достал эластичную ленту, используемую вместо наручников. Он не хотел брать свои наручники, так как собирался передать Холлера полицейскому патрулю и обыскать в это время его машину. «Выходит», — заметил Лонг. Холлер действительно выбрался из Линкольна и разговаривал с кем-то по сотовому. Закончив разговор, он бросил телефон на сиденье, нажал кнопку блокировки и захлопнул дверь. Затем стал ждать, сложив руки на крыше автомобиля. «Он запер тачку», — сказал Лонг. «А ключи, конечно, внутри». «Придурок», — отозвался Элис. «Думает, нам это помешает». Выйдя из машины, он подошел к Холлеру. «Приветствую вас, детектив», — произнес адвокат. «Вы пили сегодня?» — спросил Элис. «Да, пил, но не столько, чтобы останавливать меня». «С нами связались через 911, точно описали вашу машину вплоть до именного номерного знака и сказали, что вы ведете ее с опасностью для окружающих. Мы следовали за вами на протяжении нескольких последних кварталов и заметили, что вы виляете». «Чушь собачья. Я видел вас. Это вы все время меняли полосы, чтобы догнать меня». «Кому вы звонили? Вам известно, что нельзя разговаривать по телефону во время вождения?» «Кому я звонил, не ваше дело, и звонить я начал только после остановки. Никакого нарушения не было. Но я понимаю, что вы должны проверить меня, так что приступайте, детектив». «Не детектив, а патрульный. Откуда вы едете?» «Из Массос энд Фрэнкс». «Вы только пили там или еще ели что-нибудь?» «Ел, ел, а как же? Съел несколько оливок». «Покажите ваше водительское удостоверение». «Да, конечно, патрульный. Но для этого мне надо залезть во внутренний карман пиджака». «Сделайте это медленно». Холлер достал бумажник и протянул Элису права. Взглянув на документ, Элис сунул его в задний карман брюк. «Теперь мы отойдем в сторонку и проведем предварительный тест на трезвость», — сказал он. «Ничего такого мы делать не будем», — возразил адвокат. «Вы произвели необоснованное задержание. Я остановился, отдал вам удостоверение, и эти мои обязанности в данной ситуации ограничиваются». «Но вы же понимаете, что, отказываясь от предварительного тестирования, вы создаете основания для задержания вас и приостановку действия ваших прав. Нам придется отвезти вас в клинику и взять кровь на анализ». «Понимаю. Как я уже сказал, я в вашем распоряжении. Я не пьян, я в нормальном состоянии и не давал повода задерживать меня. Все это вздор и чепуха. У вас есть видеорегистратор в автомобиле?» «Увы, нет». «Это не страшно. На бульваре полно видеокамер». «Ну что ж, надеюсь, вам повезет». «Я не нуждаюсь в везении». «Вы, как я понимаю, адвокат?» «Да, и это вам известно». Элис заметил, что прибыло подкрепление. Патрульная машина остановилась позади их седана. Он достал из кармана ветровки эластичную ленту для связывания задержанного. «Уберите, пожалуйста, правую руку с крыши автомобиля и отведите ее за спину», — обратился он к Холлеру. «Да, конечно», — ответил тот. Элис туго стянул запястье адвоката за спиной. Холлер не выразил протеста. После того, как полицейский патруль увез адвоката на проведение анализа крови, Элис надел перчатки, в которых сыщики работают на месте преступления, достал из багажника пневматический клин и Slim Jim и направился к Линкольну. Холлер, заблокировав машину, считал, видимо, что перехитрил полицейских, но Элис был еще хитрее. Дождавшись, когда скопившийся на перекрестке транспорт разъедется, он вставил воздушный клин в щель между оконной рамой передней дверцы и корпусом автомобиля и начал накачивать грушей воздух. Клин стал расширяться, образовав щель шириной в дюйм. Всунув в щель металлический прут, Элис нажал на кнопку электронного отпирания дверей, расположенную на подлокотнике сиденья. Четыре дверных замка разом щелкнули, открыв доступ в салон. Сигнализация была теперь отключена, поэтому он смело распахнул переднюю дверцу и отпер багажник. Элис не в первый раз вел наблюдение за Холлером и знал, что тот часто обсуждает дела в автомобиле и держит документы в багажнике. Патрульные перед отъездом вызвали тягач для буксировки Линкольна в полицейский гараж, и Элис прикинул, что у него есть в запасе полчаса до прибытия тягача. Заметив лежавший на сиденье мобильник адвоката, Элис взял его и включил экран, но для продолжения нужно было знать пароль, так что телефон оказался бесполезен. Элис хотел уже кинуть его обратно, но тут на экране высветился вызов. Индикатор сообщил, что звонит Дженнифер Аронсон. Имя ничего Элису не говорило, но он занес его в свой банк памяти. Закрыв переднюю дверь, Элис заглянул в заднюю половину салона и сразу обнаружил портфель за спинкой водительского сиденья. В портфеле лежали три блокнота, какими пользуются юристы, с неразборчивыми записями, относящимися к трем разным делам, и пачка визитных карточек, скрепленных резинкой. Больше ничего примечательного портфель не содержал. Элис вернул его на прежнее место и перешел к багажнику. Прежде чем открыть его, Элис вопросительно посмотрел на своего напарника в штатском, слушавшего полицейское радио. Лонг поднял два больших пальца, показывая, что все в порядке. Элис кивнул ему в ответ. В багажнике стояли бок о бок три картотечных ящика. Это было как раз то, что он искал. Быстро перебрав бумаги пальцами в перчатках, он наткнулся на карточку с надписью «Фостер». «Есть», — произнес Элис.